Глава 10. Я разобрал бумаги из пакета. Среди внушительной стопки документов нашел предписание об отряжении в распоряжение штаба отдельного Кавказского корпуса, что было вполне ожидаемо. В данный момент это была самая горячая точка в Российской империи. Не буду описывать военные и политические стороны этого вопроса. Мы отжали определенную территорию, а теперь осваивались и закреплялись на ней. Это было нужно и важно. Строилась Кавказская линия военных поселений, формировались номерные линейные пехотные батальоны для ее охраны, были основаны несколько крупных военных городков. Владикавказ, Кизляр, крепость Грозная, как основные опорные пункты. Вот в один из таких батальонов меня, скорее всего, и определили в качестве обер-офицера. Ну, не в гвардию же меня определять. Туда я рылом не вышел. Хотя неожиданно для меня рыло очень даже и подходит. Каждый раз, когда брился, сам удивлялся тому, как изменилось мое лицо. Стало аристократичное и подчеркнуто породистое. Когда я поинтересовался у мамы, на кого я похож, она заверила, что на нее... И порода ее. Отцовская порода была крупной, ширококосной, склонной к полноте, а я высокий и поджарый. Для этого времени мои 1,75 м были выше среднего. В военном мундире я вполне мог сойти за отпрыска знатной фамилии. Так вот, план мой был таков. На первых порах освоиться, и, если есть охотничья команда, то обязательно попасть в нее. Если такой нет, то добиться ее формирования под моим командованием. А дальше война план покажет. Я деятельно стал готовиться. Первым делом заказал у Гольмана 3 комплекта полевого обмундирования. Свободные штаны и одеваемая через голову рубаха с капюшоном, которую можно носить на выпуск или под ремень. Можно заправлять в штаны. Долго мучился с накладками на колени и локти, выбирая материал. Легкая парусина вполне годилась, но ее нужно было красить в защитный цвет, а решение нашлось у нас в лавке. Там продавалась плотная ткань, которой обшивали тюки и рулоны ткани для транспортировки, плюс еще куча других вариантов использования. Ткань очень крепкая и надежная, а самое главное — неопределенного зелено-коричневого цвета. Я назвал его грязно-оливковым. Универсальный маскировочный вариант для леса, лесостепи и прочее. Короче, все, кроме пустыни. Абрам глупых вопросов не задавал. Желание клиента — закон. Он только уточнил некоторые моменты и озвучил сумму за 3 комплекта. Я намекнул ему, что в случае удачного завершения эксперимента его ждет большой заказ. Пусть старается. Дальше ранец. Его я тоже модернизировал. Получился рюкзак на 40 литров из того же материала в 2 слоя. Со стороны спины телячья кожа продолжалась, как крышка клапана по всей длине. С боков карманы для фляги и котелка и ремешки для крепления свернутой плащ-палатки. Фляга. Стеклянный плоский штоф в чехле на 700 мл. Медный котелок прямоугольной формы на 1 литр. В него вставлялся меньший котелок, кружка объемом в 0,5 литра. Ну и главный предмет — саперная лопатка 3 в 1. Правда, сделал я ее меньшего размера. В остальном предназначение все то же — копать, рубить и воевать. Оружие. 2 варианта ружья, оба нарезные. 2 пистолета в полном комплекте со всем необходимым. Ружья в кожаных чехлах, приспособы в коробках, пистолеты в отдельном ящике, похожем на дуэльную пару. И мой палаш-шпага. 3 швырковых ножа со стилетной формой клинка. Барахла собралась приличная куча, но что делать, все нужное. Решил сделать только необходимые визиты. Родригес, увидев меня в мундире в первый момент, как и все, не узнал. Потом сдержанно выразил свое удовольствие и посетовал, что придется расставаться. Я показал ему свою шпагу, и он пришел в неописуемый восторг. «Дамаск!» — повторял он, осторожно гладя клинок. «Очень ценный клинок! «Мне можно делать такой? Деньги неважно сколько». «Я не знаю, Родригес, это подарок», — с сожалением сказал я. «Могу познакомить с мужем сестры. Если сможет, то он поможет тебе». Навстречу к Бломбергу я пошел в гражданке и принес ему две куклы. Последнюю куклу я умышленно не закончил, тщательно проработал лицо, а все остальное было в незаконченном виде. «Михаил Давыдович, должен сообщить вам, что это последние куклы, которые я вам передаю». «Что случилось, Петр? Я исправно плачу и не понимаю, почему последние». «Дело не в деньгах. Меня самого поставили перед фактом, не объясняя причин. Я сам ничего не знаю. Посмотрите сами, Михаил Давыдович. Последняя кукла не закончена, и вы можете отказаться». Бломберг открыл пенал и, только глянув на куклу, сказал: «Что вы, Петр? Я беру ее. Как я понимаю, с мастером что-то случилось, в этом нет сомнений. Очень жаль. Но, с другой стороны, если это последняя его кукла, то значимость ее возрастает в разы. И вообще, каждая кукла в моей коллекции становится много дороже. Цена будет продолжать расти. Как вы говорили, Петр, ничего личного, только дело. Хорошие слова. Вот и я взял себе на вооружение. Вы не возражаете?» «Нет, пользуйтесь, тем более это бесплатно. Надеюсь, наше сотрудничество не прекратится?» «Конечно нет, Петр. Мы всегда вам рады». «Тогда скажите, есть ли у вас люди, с кем вы сотрудничаете на Кавказе?» «Да, только в Пятигорске. Это торговый дом Бусина». «Я могу проводить финансовые операции через них?» Бломберг задумался. «Да, вполне, но только нашими обязательствами». «Меня устраивает. Я могу поменять деньги на ваши векселя?» «Конечно. Правда, сумма не должна превышать 2000 рублей». «Достаточно. Могу я сейчас провести обмен в разных номиналах?» «Нет проблем». Бломберг рассмеялся. «Опять ваши крылатые выражения». Я сразу предупредил, что моими векселями может воспользоваться Михаил Краснов, вплоть до всего, что останется на счету. С тем и простились. Самая последняя встреча была с сестрой. Мы сидели в узком семейном кругу без Сани. Я уже беседовал с ним, оставил деньги, 100 рублей серебром, и дал последние ЦУ. Михаилу сделал заказ на 30 ружей с 80-сантиметровым стволом и 5 ружей с 97-сантиметровым, по 50 гильз к каждому, 35 пистолетов и по 30 гильз к ним, комплект по уходу и 10 приспособлений для снаряжения гильз. Все упаковать и отправить мне по моему сигналу через контору Бломберга. Также оставил векселя на 3000 рублей золотом с моей печатью, чем немало удивил Михаила. «У тебя дела с торговым домом Бломберга?» «А что тебя удивляет, Захарыч? Но знаешь ли, твой возраст и вообще... Хотя, постой. Куклы. Угадал? Он самый сильный конкурент Бориса, так что все понятно. Только, Захарыч, кто мастер, он не знает. Он считает, что я просто курьер». «Понятно, не беспокойся. Деньги за счет кукол?» «Эх, Петя, сидел бы ты дома, занимался куклами, как было бы все замечательно». «Не начинай, Захарыч. Говорено сколько об этом, может, потом, не знаю. Сейчас уже все решено, а я за свои слова всегда отвечаю».